Братья и сестры, я также вас поздравляю с большим христианским праздником Троицы. Это день сошествия Святого Духа на Церковь, на апостолов. Я прочитаю первое послание Коринфянам, 12 глава, 2 стиха. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Братья и сестры, вот мы приходим на собрание, и немногие задумываемся, что это Церковь Иисуса Христа. Это не просто верующие собираются. Да, веру мы собираемся, все верующие в Господа, в Иисуса Христа. У нас много общего, общее понятие, знаем друг друга. Многие здесь родственники, так вот уже сроднились. Ну пусть это не отталкивает эта мысль тех, у которых родственников здесь нет. Все равно мы родные во Христе Иисусе. Но вот в мире очень много обществ. И слово «церковь» в переводе с греческого языка на русский, знаете, что обозначает? Общество. Только общество Божье, Божьих детей. Ну, а общество. Я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня уяснили, чем отличается вот это общество от всех остальных обществ. А их очень много. Церковь – это тоже общество, но есть коренное, главное, очень существенное отличие церкви от других обществ. Я думаю, многие понимают, знают это главное отличие. Мы сейчас прочитали. Это Павел говорит о церкви. Но отличает здесь очень важную особенность, что руководителем церкви является Дух Святой. И он дает указания, распределяет служение, труд, как ему угодно. Ему с большой буквы, то есть как угодно кому? Духу Святому, как угодно Господу. Ну, в любом обществе должен быть руководитель, это понятно, да? И все это знают, с этим никто не спорит. И враги церкви, а у церкви очень много врагов, всегда было и сейчас, хоть кажется все тихо, мирно, спокойно, не думайте, не расслабляйтесь. Враги у церкви были и есть. И тоже руководителем всех врагов является кто? Дьявол. Просто они притихли, затаились. А раньше это было более открыто, и люди хорошо понимали, что чтобы бороться с любым обществом, самым эффективным средством является поразить пастыря, руководителя. И все общество, тогда оно приходит в замешательство и легко очень, ну, разрушить, внести вот такую сумятицу. Теряется дисциплина, порядок, и общество распадается. И то же самое, когда планировали сделать зло церкви. Вот сидят в Иудее, это только образовалась церковь. Сидят раввины, фарисеи, священники, саддукеи, думают, советуются, чешут свои лысины, так вот думают, что же сделать. Приходит мысль, руководителей арестуем, и все. И общество распадется. Но это по-человечески здраво. А среди них сидит один мудрый человек, уже пожилой. У него учился Савва. Знаете, как его звали, этого учителя? помните, да, Гамалиил, еврей тоже, раввин, говорит, не получится, наверное, ничего не получится таким образом. Он понял эту истину, тайну понял, говорит, приводит примеры, как разрушали, они легко разрушали другие общества, а здесь казнили руководителя, арестовали, казнили, уже все, хлопали в ладоши, конец христианам, рассеются апостолы, а на свою беду увидели, что в 10, в 100 раз больше это общество размножается. Это проповедь об Иисусе Христе охватила весь Иерусалим. Ученики наполнили проповедь о воскресшем Господе. Не только Иерусалим, но окрестные города. Он смотрит, это что-то, ну, мудрый человек был. Так не бывает. И говорит им, судите сами. Смотрите, приводит примеры жизни. Это дело, если человеческое, вы знаете, оно уже само разрушилось, и разрушится оно. Но опасайтесь, чтобы не стать богопротивниками. Видеть, что здесь что-то, ну, не соответствует вот человеческим порядкам. Он знал закономерности в обществе. Когда убивают руководителя, и сам Христос говорит, это из пророчеств, поражу пастыря, и что? Рассеются овцы стада. А здесь наоборот. Потому что руководителем является Дух Святой. Это невидимая личность. И распределяет, дает указания, вдохновляет, как ему угодно. Вот этим отличается Церковь Иисуса Христа от всех остальных обществ. Дух Святой является руководителем. Я помню, ну, брат вспоминал из прошлого, и, ну, и я немного постараюсь кратенько вспомнить, как было у нас собрание, помню, в доме Наполеона Маркаровича, Нерсисян. Пришла милиция. Ну, с таким шумом, они считали себя, ну, командирами, а тут какая-то, какие-то крестьяне, рабочие собрались, стыдя там, что это за сборище, разойдитесь, так вот такие возгласы. А потом, кто главный у вас? Ну, а я знаю, что как раз руководился, я еще был мальчишкой тогда, как раз руководил собранием Батурин Николай Георгиевич. Ну, а что ж, думаю, будут говорить? Сказать, что Батурин, ну, это ж нельзя говорить. А обманывать тоже нельзя. А кто-то из братьев и сестер отвечает ему, тоже Бог дает мудрости. У нас старший Христос. Ну, как понять, старший Христос? Тогда я этого еще не понимал. Вот враги дела Божьего, они всегда старались найти главного. А потом, конечно, придавить главного, там, посадить. Ну, а общество само, думает, рассеется. Это главный их вдохновляет, это главный их там, ну, бунт производит. Там, вот, и они тогда собираются. А так, если главного не будет, никто не будет собираться на собрание. А в Церкви Христовой не так. Посадили одного, а на его место Дух Святой поставляет двоих, троих. Они за голову хватаются, что делать? Не получается так, как в других обществах. Видят, что убеждаются, на своем опыте горьком убеждаются, что это общество нечеловеческое. Я помню еще такая история. Я жил когда в Сибири, в Русской Поляне. Ну, мне было 25 лет, тогда я уже слово говорил. Ну и я-то не был служителем, но больше там старицы, сестры были. И молодые приходили, и средних лет приходили на собрания. И тоже заходят представители власти, так начинают сборники выхватывать. Ну, я не буду все рассказывать, как они себя вели. Ну, опять этот вопрос, кто у вас старший? Одна сестра такая, говорит, приходь до нас, ты будешь старше. Ну и так приятно на душе, что Бог дает мудрость, и как отвечать. Ну и там много было можно рассказывать, так интересно, как сестры беседовали. Так что они посмотрят. Ну, группка горстка бабушек, и ничего с ними не могут сделать. Не получается ничего. Запугивают, там стучат по столу, ругаются, книги отбирают. А ни грамма. Я смотрю, у бабушек никакого страха нет. Даже приходилось немножко утихомиривать. Она сборник у нее забрала, она хватает назад. Отдай, шмакодявка. Я говорю, да сестры, разве так можно? Да, она бегала вон еще, голиком, я помню, бегала, бабушка говорит, над нашим двором. А сейчас, видишь, оперилась, выбилась. Но она по возрасту намного моложе, секретарь исполкома. И вот пришла тут уже, мол, Порядкина. А ни грамма, никакого страха не было. Даже приходилось немножко утихомиривать. Так что вот я не говорю, что вот такие вот возгласы, это, может быть, не надо было говорить, уже немножко сожалею. Ну, словом, страха никакого не было у церкви. Дух Святой, конечно, и обличал, и вразумлял, ну и вдохновлял. Братья и сестры, этим отличается Церковь Иисуса Христа от остальных обществ тем, что руководителем является кто? Дух Святой. Ну, еще немножко, братья и сестры, уже время поджимает нас. Вот с давних пор идет, ну, между христианами такой спор. Дух Святой – это сила или личность? Ну, кто-то может подумать, ну, неужели такой важный вопрос? Знаете, вопрос вроде бы не важный, это с первого взгляда. А на самом деле идет тысячелетний спор. Вот свидетели Иеговы утверждают, что Дух – это сила, это не личность. А мы и многие другие утверждаем, нет, Дух Святой – это личность. Ну и это вопрос не только теории или богословия, это вопрос практики. Если Дух Святой – это сила, ну сила, как вот электричество, допустим, человек употребляет эту силу для своих нужд. Допустим, я не могу вскопать огород, намного труднее вскопать лопатой, а включил там рыхлилку электрическую или там на бензине. Раз-раз, там 15 минут и большая площадь. И эту силу я использую во благо себе. Вообще человек очень много других сил, силу животных там использует для своего блага. И люди, когда говорят, что Дух Святой – это просто сила, обезличивают ее, то они ставят вопрос так, как бы использовать эту силу, ну, для себя, пусть даже во благо, для блага церкви, чтобы получить мудрость, чтобы действовать на окружающих, на слушателей во время проповеди и так далее. А это сильное заблуждение. Мы всегда должны помнить, что мы имеем дело не просто с силою, а с Богом, который мыслит, который имеет волю, имеет память, чувства, который говорит и которого мы призваны слушаться и повиноваться ему. А это уже личность. И когда вопрос идет о Духе Святом, то мы не ставим вопрос, как бы употребить эту силу, как бы научиться употреблять эту силу. Нет. А мы задаем вопрос, как мне правильно вести, чтобы он пользовался мною? Руководителем, когда они говорят, что это сила просто, то руководителем общества является человек. А когда мы говорим, как мне вести, что мне сказать? Как мне правильно понимать? Что угодно Духу Святому, то практически мы и говорим, что Дух Святой – это личность. Да, он является великой силою. Его сила вдохновляет нас, дает мудрость, укрепляет нас в трудностях. Это сила. Но важно помнить всегда, что это Бог, который мыслит, говорит, чувствует, которого мы можем оскорбить, с которым мы можем общаться, как вот с человеком, так и с Господом мы можем общаться, говорить ему, и он нам говорит. Вот в этом практическое значение, вот этой догмы или этого утверждения, что Дух Святой – это не просто сила, а это личность. Личность разумная, мыслящая, чувствующая, говорящая. И мы, каждый из верующих, задаем себе вопрос, Господи, как же мне жить, чтобы не своими поступками не противоречить воле Твоей, И когда вот у каждого члена церкви такое, такое намерение, такое желание, то Духу Святому очень легко руководить. Тогда мы не нуждаемся, чтобы кто-то учил нас, чтобы кто-то давал ЦУ, чтобы кто-то организовывал. Ну, понятно, есть нужда в руководителях, в организаторах в церкви, есть нужда. Но когда и организаторы, и все остальные понимают, что говорит Дух Святой, стараются исполнять Его волю, то все получается слаженно, все получается, ну, так дружно, хорошо. А когда кто-то вот называет себя верующим, считается членом церкви, а не беспокоится о том, чтобы угождать Господу, то тут получается резня. Тут получается вот как смешанный хор. Вот не поймешь, кто-то полутонет, кто-то выкрикивает другие слова. Иногда вот подросточки поют вот на передней лавочке. И получается такой шум, сумятица. Это вот подобное и в церкви происходит. Ну, я не о вас говорю, дети, не подумайте на ростовчан. У нас бывает так вот, подростки балуются и наперебой поют. А когда Дух Святой руководит, и мы все слушаем Его веяние, Его, поддаемся Его влиянию, тогда получается вот такой дружный хор, без полутонов, без резни. И все так органично, все так слажено. И жизнь церкви, вот это вот так идеальная жизнь церкви, братья и сестры, как бы хотелось, чтобы не только на словах, вот мы признавали, что Дух Святой – это личность, а на деле мы бы подчинялись Ему, понимали, что это руководитель церкви. И тогда ни болезней, ни трудностей не будет в церкви, и все будет хорошо. И Дух Святой будет действовать и приводя души ко спасению. Вот иногда бывает, ну, каждому брату Дух Святой говорит, ну, не только брату, и сестрам, всем, в разное время. Вот, допустим, больше всего мне говорит рано утром. Вот вечером как-то не так. Рано утром проснулся, ну, 5 часов утра, и Дух Святой начинает говорить. Такие мысли появляются. Ну, думаешь, вскочить, взять ручку, записывать, чтобы не забыть. Ну, многое что забываешь. Память уже не очень хорошая. Некоторым сестрам и братьям в другое время говорит. Ну, что интересно. Вот что-то не успел записать, ну, что-то запомнил. Ага, вот сложилась так группа мыслей таких, истин. Думаю, можно было бы поделиться с братьями и сестрами. Ну, допустим, ну, иногда я провожу собрание, иногда брат Сережа, кто-то другой из братьев. Думаешь, ну ладно, уступлю, пусть братья другие говорят. Ну, сегодня не поучаствовал. Выходят братья, которые... Или я сказал, ну, брат, я так у меня сыровато, я хотел бы еще немножечко так поразмышлять, чтобы уже твердо сказать. Выходят братья, которых поставили... И они говорят то же самое. И мне уже не надо вечером говорить. Уже надо другую проповедь говорить. Духу Святому угодно было, чтобы вот на утреннем собрании на вторую проповедь прозвучала вот эта истина. И если я не сказал, то он найдет других, и другие скажут. Я думаю, это очень хорошо. Очень приятно, когда Дух Святой руководит церковью. Он и дает... труд, и распределяет, и назидает, указывает, что кому делать, вдохновляет и утешает. Братья и сестры, слава Богу, что Дух Святой не только сошел на апостолов, и мы вспоминаем этот славный день, но Дух Святой сейчас живет в церкви, направляет и руководит, как Ему угодно. Преклоним колени, поблагодарим Его за все. Аминь. Бушуе житейское море, греховною страстью кипит. Вокруг